Уходя, я проделал то, что давно собирался, а именно, открыл третью загадочную дверь маленького тамбура. Там оказалась уборная и чулан для ведер, веников, швабр. Идеальное место, чтобы спрятаться на ночь. В торговом зале девицы тихо и испуганно шептались, а верная стража отчаянно резалась в нарды. Я с интересом посмотрел на пепельно-русую избранницу Оганяна и вполне одобрил его выбор. Раскисший лед тротуара неприятно хлюпал под ногами, но втискиваться в редкие переполненные автобусы не хотелось, тем более РОВД находился недалеко. Еще вчера я и близко не думал к нему подходить, но события сегодняшнего дня заставили мыслить по-иному. Определенно, существует какая-то связь между вечерним Юркиным приглашением и ограблением ювелирного салона «Сапфир». Приемной сидела новая, незнакомая секретарша, совершенно типовая, словно серийная кукла. С озабоченным видом занятого человека она манипулировала человеческими фигурками на экране компьютера. Заметив меня, кукла привычно растянула мышцы рта, демонстрируя ослепительную улыбку. «Вы к кому, молодой человек?» «Молодой человек, тебе в папы годится, а нужен мне твой начальник». «Алексей Николаевич, он занят, у вас назначено?» «Что назначено, все утрачено. Иди, скажи, Гончаров явился, видеть он меня хотел». «Это другое дело, секундочку». Она юркнула за дверь, задев меня крутым бедром, и через секунду пригласила. «Входите, Алексей Николаевич ждет». Много прошло времени с тех пор, как я в последний раз был в этом кабинете. И здесь не обошлось без перемен. Вместо строгого зашарпанного коврика, которым так гордился Артемов, теперь необъятным морем раскинулся длинноворсный голубой палас, на котором самодовольно и тупо раскорячились пара кожаных кресел и диван. Под статьим была стенка, стол заседаний и письменный стол, из-за которого поднялся здоровенный мужик в штатском. Половину века он уже прожил, нос и руки имел огромные, а вот с глазами все было наоборот. Из-под мощных надбровных дуг черными смородинками выглядывали пронзительные мышиные глазки. Но самой настоящей изюминкой на этой физиономии были неповторимые, потрясные усы. Над верхней котлетой губы торчала в разные стороны бурая проволока щетины. «А-а-а!» — прокатилось рокотом по кабинету. «Вы Гончаров! Очень жду вас!» «Даже так? Мы ведь не знакомы, впервые видимся!» «Наслышан о вас, наслышан! Располагайтесь!» И, указав на диван, он выглянул в приемную. «Таня, чаю!» «Не стоит, я ненадолго». «А это мы сейчас решим, надолго или нет». «Курите, как дела?» Задал он, подсаживаясь, извечный идиотский вопрос. «Вернуться к нам не хотите?» «Нет, спасибо, это удовольствие я уже имел. А как говорил мой дедушка, не залазь на плохую бабу дважды». «А на что живете? Вы ведь нигде не работаете». «Да так, помогаю знакомым, и они мне за это то миску каши принесут, то кусок хлеба. Больше и не надо, я аскет». «А на что ж водку пьете?» «Друзья иду, раз чарку поднесут, те, кому помог». «А нам?» «Что вам, чарку водки?» «Нет, нам помочь не хотите?» «Смотря в чем». «Вы у Оганяна были?» «Был». «Ну и как?» «Пока никак, вы ведь сами там побывали, что скажете?» «Сказать-то ничего не могу, не было сигнала на пульте. Ни у нас, ни у пожарников. Я же всех, кто дежурил, по два раза перетряс. Нет, и баста. Жителей, соседей опрашивали. Может, кто-нибудь слышал уличную сигнализацию? Никто. А вы что думаете?» «Пока ничего». «Не может быть такого, чтоб...» Оганян сам себя бомбанул. Окончил я его вопрос и тут же ответил. «Конечно, может». «Вот и я думаю». «Вы что, взяли дело под личный контроль?» «Получается так. Уже из страховой компании звонили. Ясное дело, им платить надо. Они платить не хотят. Чуть ли не открыто заявляют, что Оганян жулик. Дескать, сам себя ограбил. Теперь вот их собирается. Вы взялись помочь вашему другу, Оганяну?» Язвительно спросил Ефимов. «Он, кажется, ваш друг детства». «Может быть. Пропустив колкость мимо ушей, сказал я. «В помещении ничего, ни одной улики. Вы понимаете?» «В том-то и дело, Константин Иванович. Обычно в таких случаях нанимают людей, которые устраивают видимость ограбления. Но только всего этого не объяснишь страховщикам. Сейчас все зависит от нас и от вас». «Согласия я еще не дал, ни ему, ни вам». «А когда дадите?» «Если ничего не нащупаю, то никогда». «Ладно, держите меня в курсе. Если что-то серьезное, то звоните прямо домой». Он подал мне визитку. «Почему-то предчувствую. Одним ограблением тут дело не кончится». «Я тоже. Простите, если вдруг срочно понадобится. Мой сосед тот самый, что напомнил обо мне. Могу ли я его задействовать в нерабочее время?» «На его усмотрение. Я с ним поговорю». «Спасибо, до свидания». Моя рука утонула в его необъятной, как ухо слона, ладони. По дороге домой я купил себе сосисок, окошки, специальный кошачий обед в ярком красочном пакете с ее портретом. В подъезде между стеной и батареей опять сидел орущий котенок, как две капли воды, похожий на моего приемыша. «Господи, да что там у вас, инкубатор, что ли?» Вслух спросил я. «Не ори, все равно не возьму. Мне и одного-то много». Замок открывать не пришлось. Едва я зазвенел ключами, как дверь распахнулась. На пороге стояла ухмыляющаяся Ленка. «Женский портрет во весь рост, в дверном проеме», — прокомментировал я, проходя. «Ты не рад?» — задала она всегда бесивший меня вопрос. «Рад, как дегенерат», — буркнул в ответ, выкладывая на кухне покупки. «Котик, ну не злись, я приготовила замечательный обед!» «Перестань называть меня котиком, тоже мне кошка драная. Кстати, а где котенок?» «Я его выкинула, он в моей тапочке написал». «Кто тебе позволил выгонять мое животное? Немедленно верни, иначе...» Я не договорил, Ленка уже прыгала по лестнице вниз. Видимо, ей очень хотелось восстановить наши отношения, хотя бы на уровне бывших позиций, потому что стол в комнате был обработан сказочно. Несколько сортов салата, красная рыбка, соленые сопливые грибочки, огурчики, помидорчики и прочее, прочее, прочее. Посередине, за неимением серебряного ведерка, из алюминиевой кастрюли торчала золотистая головка шампанского. Рядом полбутылки огоняновского коньяка. Подумав, что это уже лишнее, я хотел было ликвидировать остатки, но тут вернулась Ленка. На вытянутой руке она за шиворот держала раскряченного котенка, заранее соглашаясь на все мои ультиматумы. «На, забери!» — бросила она Машку мне под ноги. «Юнат деклассированный!» «Ты мне тут кошками не раскидывайся, сначала свою займей!» Ворча, я насыпал из пакета в блюдечко вонючего кошачьего гороха. «Мой руки, за стол! Скоро курица будет готова!» «А в честь чего праздник? Может, помолвка?» «Нет, свадьба! Я, Костя, у тебя паспорт выкрала, а знакомая из ЗАГСа поставила все нужные печати, так что мы теперь муж и жена!» «Свисти, свисти, Соловушка! Я еще до Нового года его потерял!» «Да!» Ленка на секунду растерялась, но выход нашла. 20 декабря я его и свистнула! Муженек ты мой беспаспортный!» «Ладно, женушка, тащи дичь и проси прощения за вчерашнюю авантюру!» После обеда Ленка развалилась на диване, а я, оставшись на кухне покурить, попытался сосредоточиться и систематизировать полученные сегодня сведения. Итак, в субботу в 6:30 Огонян, приняв от продавщиц товар, закрывает его в своем сейфе, включает сигнализацию, проверяет дверь и запирает салон. В понедельник, придя на работу, проделывает обратную операцию. Сигнализация при этом работает нормально, ничего не тронуто, никаких следов пребывания грабителя, а тем более взлома. Все нормально, только вот золотых украшений на сумму 300 миллионов нету. Веселенькая история. Она имеет как минимум два объяснения. Первое. Во время закрытия магазина золота уже не было. Второе. Ворюга прятался в чулане, ожидая, когда останется один на один с сейфом, чтобы обстоятельно, не спеша с ним разобраться. Два варианта. Причем один из них можно прокачать хоть сейчас. Не мешкая, я позвонил. Оганян ответил сразу. Вартан Серый Сарки. Константин Иванович, зовите меня просто Вартан. Без отчества. Слушаю. Ну да, Вартан, нужно выяснить одну деталь. К вашим услугам. Вы когда последний раз видели похищенное золото? Сразу после обеда. Подбирал жениху обручальное кольцо. У него персты как сардельки. Подобрали? С трудом. Самое большое 21,5. И то было маловато. Гриша до 22-го разбивал. А перед уходом не проверяли? Нет. Значит, вы занялись моей бедой? Пока не знаю. До свидания. Увы. Его ответ вопроса не разрешил. 4 часа до закрытия салона значит многое. Хотя... Есть и третий вариант. Сам Оганян. Он наиболее просто объясним, и со счетов его сбрасывать нельзя. «Костя! Костя!» — заверещала вдруг обманутая невеста. «У меня идея! Отличная идея!» Это было опасно. Ленкины идеи всегда чреваты последствиями. «Какая?» — осторожно спросил я, теряя нить дедукции. «Давай, ребеночка, сделаем!» «Если можно, то без меня. Тогда пойдем в кино. Вот, смотри!» Пошуршав газетой, она объявила. «Дочь мрака, ужасы! Пойдем, посмотрим!» «Посмотрись в зеркало, это проще!» «Ну пойдем, просто погуляем! В какой-нибудь ресторан зайдем!» «На какие шиши?» «Я плачу!» «При твоей-то зарплате в 300 тысяч!» «Не волнуйся!» Я подрабатываю полставки на панели. Искренне жаль твоих клиентов. Не мешай мне работать. Глотать коньяк и травить меня сигаретами. Ты считаешь работой? Алкоголик. А ты авантюристка и панельная девка. Что? Ничего. Ладно, собирайся, пойдем. Домой мы вернулись около 10. Сразу легли спать. Через полчаса Ленка уже умиротворенно посапывала, а мои мозги вдруг развили бурную деятельность. Я прикидывал и рассчитывал комбинации всех возможных вариантов. Поворачивал ситуацию с ног на голову, возвращал назад, стараясь найти хоть сколько-нибудь правдоподобное решение. Если отбросить участие в этом ограблении самого Вартана, то остаются 3 версии. Преступник похитил золото до закрытия салона. Преступник оставался в салоне на ночь. Преступник проник в салон ночью. Последняя версия была самая хлипкая. Не могла такая надежная сигнализация дать сбой. Что бы там ни было, но в любом из 3 вариантов необходимо было единое условие – ключи. Их набиралось 6 штук, если начинать действовать из чулана. Если с улицы, то 10. Ну а в случае, если грабитель шел из мастерской, всего 4. Это существенно облегчает задачу. Тогда на первый план выходит золотых дел мастер, дальний родственник, Гриша. Возможно, с него и нужно начинать. Наверняка он не один раз побывал у Оганяна дома. И уж, конечно, нашел бы 5-10 минут, чтобы качественно снять отпечатки ключей. А ювелиру изготовить дубликат ничего не стоит. Да, скорее всего, так оно и было. По крайней мере, ему это проделать легче других.